Глава 183. Правда или ложь? Когда гигантское облако пыли, поднявшееся в результате столкновения двух атак, улеглось, двух големов больше нигде не было видно. Он смог одолеть сильнейшим прием первого Хокаге, Сарутоби Хирузин был поражен, и в его сердце закрался страх. Если Джиен победит, это будет катастрофой. Вся ложь, которую он наплел, чтобы запутать своего учителя и его брата, будет неизбежно раскрыта. «Похоже, пока ты жив, Конохи нет, всему миру ниндзя не видать покоя», — медленно произнес Хаширама, пока его тело медленно восстанавливалось. «Если бы не тело нечестивого мира, боюсь, он уже был бы мертв». По сравнению с Синджу Хаширамой, ситуация Джияна была намного лучше. Его тело уже давно вышло за рамки обычного, восстановить небольшие повреждения больше не было проблемой. Стихия дерева искусства мудреца истинные тысячи рук. Хаширама снова вошел в режим мудреца, а еще раз призвал гигантскую статую с тысячами рук за спиной себе на помощь. Стоит отметить, даже для Синджу Хаширамы с его большим объемом чакры, призвать дважды подряд истинные тысячи рук за короткий промежуток времени, при жизни было почти невозможно. Только лишь благодаря безграничной чакре, сегодня он способен делать это бесконечно. И Хаширама решил воспользоваться этим. Он решил вести с Джияном борьбу на истощение, прекрасно осознавая, что это единственный способ победить. Джиену быстро догадался о планах своего соперника, но он не собирался позволять им воплотиться в жизнь. Несомненно, сражаться против сильного противника весело, но ему хватило этих двух коротких битв, чтобы понять свой уровень и уровень силы Синджу Хаширамы. «Синджу Хаширама, я признаю вашу силу, но на этом бой окончен. Позвольте, в знак уважения и благодарности за отличный бой, отправить вас обратно в чистую землю». Джиин на редкость был серьезен и уважителен. Даже несмотря на то, что он полностью превзошел своего противника, во всех смыслах этого слова, вся его сила была дана системой, в то время как другая сторона получила свою силу через нескончаемые тренировки и кровопролитные сражения. Джиин не знает, кто создал систему, ему это и не важно. Он лишь хочет быть счастливым и свободным человеком. Синджу Хаширама – легендарная личность. Как попаданцу, Джиену многое известно о нем. Больше всего уважение вызывает борьба Хаширамы с практикой отправки детей на войну. Первый Хокаге мечтал о системе Шиноби, где ребенок мог бы быть рядом с его ровесниками, никогда не нуждаясь в преждевременном взрослении на поле боя. С этой целью он стал очень предан Конохе с момента ее основания, поскольку это была реализация его мечты о мирном детстве. Хаширама хотел, чтобы остальная часть деревни ценила то, что представляла собой Конохе, так же, как и он, поощряя их рассматривать каждого жителя деревни как часть одной большой семьи, которая всегда должна заботиться друг о друге. Как Хокаге, он должен был защищать эту семью любой ценой, даже если это будет стоить ему жизни. Эта философия, известная как «воля огня», станет краеугольным камнем учения Конохе на протяжении десятилетий после его смерти. «Воля огня» демонстрирует общий оптимизм Хаширамы, когда речь заходит о других людях. Он считал, что верность деревенскому началу естественным образом разрушит менталитет, что шиноби должны были заботиться о своих кланах. Хаширама жил этой философией задолго до основания Конохе, не испытывая никаких угрызений совести по поводу самоубийства, если это означало мир между кланами Учиха и Синджу. На самом деле, вся его цель получить больше власти состояла в том, чтобы просто остановить насилие. Именно из-за этого отношение Джияна к Хашираме было совсем другим. Джиин слегка улыбнулся, и глядя на своего оппонента высвободил чакру Десятихвостого. Сразу после этого, его внешний вид начал претерпевать кардинальные изменения. Во-первых, на его теле появилась белая мантия с уникальными узорами на спине. Во-вторых, цвет его рук и ног стали черными, как будто их покрыли волей вооружения, а за спиной из воздуха сформировались черные сферы. И самое главное, аура Джияна кардинально изменилась, став пугающей, гнетущей и непреодолимой. Увидев эту сцену, глаза Сарутоби Хирузина внезапно расширились. Вдруг в его голове промелькнула страшная мысль. Его лицо побледнело, он неосознанно сделал шаг назад, едва не упав на землю. Если он был прав, то для Конохе все было кончено. Его чакра она словно на совершенно другом уровне. Что это за сила? Синджу Табирама сложил руки на груди и задумался. Он ясно чувствовал перемену в Джиине, сила последнего уже превзошла силу его старшего брата. Лицо Синджу Хаширамы было полно сложных эмоций. Он не мог понять характер Джияна. его знания о четвертом Райкаге не соответствовали действительности. Кроме того, если верить его чувствам, с той силой, которая у Джияна, последний способен стереть с лица земли все силы мира ниндзя и заполучить все, что пожелает, без необходимости вести переговоры и использования запугивания. В любом случае, я должен сражаться до конца. Однако Синджу Хаширама по-прежнему намерен сражаться насмерть. Оставлять в живых такого непостоянного и неконтролируемого врага было большим риском. Таким образом Хаширама снова напал на Джияна. Джиин, уклоняясь от всех атак, взобрался на голову статуи и столкнулся с врагом напрямую. Со взмахом руки, он запустил в Хашираму шар поиска истины. Любые другие способы были бесполезны против призванного из чистого мира тела. Хаширама, осторожно! Синджу Табирама почувствовал опасность и попытался остановить шар поиска истины, но Джиин не дал ему возможность сделать это, пригвоздив к земле несколькими черными стержнями. «Черт возьми, не могу двигаться, эти черные стержни какие-то странные». Синджу Табирама обнаружил, что его действия полностью заблокированы черным стержнями. Затем Джиин снова повернулся к своему основному противнику. Шар поиска истины на большой скорости врезался в призванного шиноби, уничтожив половину его тела. «Это тело невозможно уничтожить, что происходит?» Голос Хаширамы замер. Он обнаружил, что его тело больше не восстанавливалось. «Что это за сила?» «Эта сила, она недоступна обычным ниндзя», — Джиин улыбнулся. «Сегодня он впервые использовал силу шести путей и результат оставил его довольным. Хех, похоже, Конохина стал конец. Но, прежде чем я исчезну, ответь мне на пару вопросов. Почему, обладая такой большой силой, ты прибегаешь к запугиванию кланов вроде Узумаки и Синджу? Неужели тебе обязательно поступать так?» «Уверен, если бы ты показал им свою силу, они без колебаний добровольно последовали бы за тобой. Ты даже не постыдился похитить мою внучку и, угрожая жизнями ее соклановцев, женил на себе. Знай, этого я тебе никогда не прощу». Синджу Хаширама знал, что он бессилен перед силой другой стороны. «Хаэм, что значит запугивал, женил на себе? Я никого не запугивал из перечисленных тобой. Похоже, вам рассказали не всю правду. Хе-хе». Сначала Джиин был ошеломлен, когда услышал слова Синджу Хаширамы, а затем понял, что он, должно быть, был обманут. Что касается того, кто солгал ему, тут не нужно быть гением, это определенно Сарутоби Хирузин и совет Листа. В конце концов, руководители Конохи за эти годы сделали много грязных дел, включая подавление клана Синджу, клана Узумаки, жестокое убийство внука Синджу Хаширамы, Синджу Наваки и многое другое. Если эти истины станут известны Синджу Хашираме, боюсь, для Сарутоби Хирузина и остальных настанут темные времена. Думая об этом, Джиин почувствовал, что было бы скучно просто позволить Синджу Хашираме вернуться в чистую землю. Он должен знать, что ученики Табирамы сделали с Конохой. Тогда можно встать в сторону и наблюдать шоу. Глава 184. Я, Данзо, лучше умру. Что ты имеешь в виду? Кто меня обманул? Хаширама удивленно вскинул бровь уцелевшей частью лица. Клан Синджу и Узумаки добровольно стали жителями скрытого облака. Я никого не принуждал. А насчет Цунаде, мы полюбили друг друга, вот и все, пояснил Джиин. Клан Синджу и Узумаки, большая семья, принадлежащая Конохе, они не могли по собственной воле стать частью скрытого облака. Синджу Хаширама тут же опроверг слова Джияна, выказывая явное неверие. Все намного проще, чем вы думаете, господин Хаширама. Клан Синджу и Узумаки оказались на грани истребления из-за высшего руководства Конохи. Если бы не я, сегодня их уже не существовало бы. Они могли выжить, только примкнув к еще большей силе, чем их враги, терпеливо объяснил Джиин, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Зачем Конохе истреблять клан Синджу и Узумаки? Один клан основатель, а другой многолетний союзник скрытого листа. Никто в Конохе не станет посягать на их жизни. Твоя ложь слишком нелогична, я больше не хочу ничего слышать. Синджу Хаширама почувствовал, что больше не может слушать ложь Джияна. Клан Синджу, клан основатель, полностью отдавший себя служению Конохе. Это тот самый клан, который согласился отпустить власть в деревне скрытого листа и стать частью больших семей. Именно Синджу на протяжении всей своей жизни, с момента основания деревни, без колебаний жертвовали собой ради процветания деревни. И такой клан хотели истребить? Хаширама отказывался в это верить. «Ха-ха-ха, простите, но вы мыслите слишком наивно, господин Хаширама», — Джиин быстро сдержал свой внезапно вырвавшийся смех и покачал головой. «Вы забыли, пока есть желание, будут и распри. Клан Узумаки, клан, обладающий чрезвычайно глубокими знаниями в искусстве запечатывания, не мог не стать объектом для зависти. Однажды, Коноха захотела обладать этими знаниями единолично и сказала клану стать их частью или исчезнуть с этого мира. Думаю, вы понимаете, что произошло дальше. Что касается клана Синджу, ваши собратья слишком талантливы. Пока у одних уходит вся жизнь на освоение одной секретной техники, Синджу способны освоить любые техники в пяти элементах. Как такой силе можно не завидовать? И не стоит забывать и об стихии дерева. Думаете, после вашей смерти никто не хотел заполучить эту силу? Хватит, ничего больше не говори, я не верю тебе. Хаширама отказывался верить словам Джияна, хотя в глубине души чувствовал совершенно иное. «Не пытайся нас сбить с толку, твои слова слишком нелепы», — сердито закричал пригвожденный к земле Табирама. Даже ему было сложно поверить в слова Джияна. «Раз вы не хотите мне верить, давайте спросим самих виновников». Джиин потерял дар речи от поведения двух братьев. И если от Хаширамы он ожидал нечто подобного, Табирама, которого он считал умным и рассудительным человеком, воистину удивил его. «Отступаем». Когда Сарутоби Хирузин заметил, как Джиин повернулся в их сторону, он немедленно приказал армии Листа отступить. Даже легендарный Синджу Хаширама не смог победить Джияна, надежды больше не было. Но это было не самое главное, важно, разоблачена его ложь или нет. Если последнее, Сарутоби Хирузин боялся даже подумать о последствиях, которые его ожидали. «Куда это мы собрались?» Джиин словно призрак появился перед группой Сарутоби Хирузина, а затем схватил третьего Хокаге и всех членов Совета Листа и вернулся обратно к Хашираме. «Четвертый Райкаге, что ты хочешь сделать?» Синджу Хаширама запаниковал, увидев перед собой Сарутоби, Данзе и остальных. «Давайте, скажите ему, почему клан Синджу, клан Узумаки и, конечно же, клан Учиха покинули Коноху?» Джиин не ответил первому Хокаге, вместо этого он обратился к Сарутоби и Данзе. «Райкаге, ты победил, ты вправе говорить, что угодно, но не строй из себя невинную овечку. Ты лучше, чем мы, знаешь, почему клан Учиха, Синджу и Узумаки присоединились к скрытому облаку. Хочешь переложить на нас свои преступления, даже не мечтая об этом?» Данзе среагировал первым. Он решил, что лучше будет умереть, чем признать правду. По крайней мере, если он умрет таким образом, его запомнят, как мученика и героя скрытого листа, а не предателя и изверга, уничтожившего деревню изнутри. «Думаете, мне не плевать на ваши жизни? Если не скажете правду, умрете все», — пригрозил Джиин. Он не собирался тратить свое драгоценное время на этих гнилых стариков. «Стой, четвертый Райкаге, ты выиграл и вправе делать что угодно, но прошу, не устраивай ненужных кровопролитий», — беспомощно сказал Хаширама. «Если вы все не хотите познать истину, тогда я взять на себя всю вину. Прощайте». Джиин устал от непрошибаемой глупости первого Хокаге и решил закончить этот цирк. «Господин Райкаге, пожалуйста, остановитесь. Я могу рассказать им всю правду». В тот самый момент, когда Джиин уже было собирался убить третьего Хокаге и остальных, появился Минато и остановил его. Глава 185. Истина выходит наружу. Минато. Намикадзе Минато. Сарутоби Хирузин и его группа были потрясены до глубины души. «Разве Намикадзе Минато не умер? Как он здесь оказался?» «Извините, что разочаровал вас», — Минато бросил на них равнодушный взгляд. «Годами скрываясь в Коноху, он своими глазами видел, как высшее руководство Коноху обращалось с его сыном. Можно сказать, что Наруто полностью рассматривается как инструмент, а не как сын четвертого Хокаге, сын героя. Детство Наруто было ужасным. Минато, как отцу, было невыносимо видеть это. Со временем все его чувства к Коноху умерли. Кто он, Сарутоби?» Увидев Намикадзе Минато, Синджу Хаширама и Синджу Табирама были сбиты с толку. В конце концов, они никогда не видели этого человека раньше. «Хаширама сама, Табирама Синей, я четвертый Хокаге, Намикадзе Минато, для меня большая часть познакомиться с вами», — Минато слегка склонил голову в знак уважения, прежде чем продолжить. «Что касается, почему они так удивлены», — начал Минато, указав на Сарутоби и остальных, — «это потому, что мне симулировать свою смерть в ночь нападения Девятихвостого». «Четвертый Хокаге, нападение Девятихвостого?» Синджу Хаширама показал заинтересованное выражение лица. «Минато, быстрее, перенеси нас в безопасное место». Сарутоби Хирузин, Данзе и другие взревели, хватаясь за него как за спасительную соломинку. «Не поймите меня неправильно, я здесь не для того, чтобы спасать вас, а для того, чтобы раскрыть всем правду». Сарутоби Хирузин и Данзо вместе с остальными ошеломленно застыли, услышав его слова. Затем они, казалось, о чем-то подумали, и в их глазах отразилось полное отчаяние. В голове четверки крутился один и тот же вопрос. «Неужели Минато присоединился к скрытому облаку?» «Минато, о чем ты говоришь?» Сарутоби Хирузин не собирался просто так сдаваться. «Третий Хокаге, не делай вид, словно ничего не понимаешь. Все эти годы я истинно наблюдал за своим сыном. Вы относились к нему как к скоту, позволяли травить, манипулировали его сознанием. Нынешняя Коноха – ваша личная площадка для игр». Минато окинул их пронзительным взглядом, полным отвращения и убийственного намерения. Четверка застыла в немом шоке. Они не ожидали, что Минато еще жив. Не ожидали, что он стал подчиненным скрытого облака. И меньше всего ожидали, что он будет истинно наблюдать за своим сыном. Вспоминая свое отношение к малышу, четверка поняла, что для них все кончено. «Не дергайтесь», Джиин слегка улыбнулся, а затем запечатал чакру и движение четверых. «Господин Хаширама, вы можете не верить мне, но обязаны выслушать четвертого главу Коноху. Он, единственный Хокаге, искренне беспокоившийся за судьбу скрытого листа», Джиин закончил говорить и посмотрел на Минато. Минато кивнул и начал говорить. «Хаширама-сама, Табирама-сама, позвольте мне рассказать вам всю правду о делах этих людей». Затем Минато начал подробно рассказывать все, о чем знал, начиная с клана Узумаки, войнах, преследовании Синджу, зверском убийстве Синджу Наваки и до восстания клана Учиха. Минато рассказал все в мельчайших деталях, не упуская ничего. Когда он закончил говорить, на лица Хаширамы и Табирамы было страшно смотреть. «Сарутоби, то, что он сказал, правда?» — мрачным голосом спросил Хаширама. Его единственный уцелевший глав излучал неимоверное убийственное намерение. Увидев это, Джиин мысленно улыбнулся. Наконец-то шоу начинается. Узнав правду, даже Синджу Хаширама не мог сдержать эмоций. «Хаширама сама, не верьте ему, очевидно, Джиин промыл ему мозги и теперь заставляет клеветать на нас». Сарутоби Хирузин не собирался брать на себя все эти преступления. «Хочешь сказать, я теперь шпион скрытого облака? Тогда как ты объяснишь уход Орочимару, клана Учиха, клана Синджу, Узумаки, даже клан Хьюга пострадал от ваших амбиций?» Минато был поражен наглостью и бесстыдством Сарутоби Хирузина. Синджу Табирама поднялся с земли, избавившись от оков, подошел к Сарутоби Хирузину и резко ударил. На самом деле, не то, чтобы он избавился своими силами, просто Джиин уже давно ослабил контроль над ними. «Сарутоби, ты меня разочаровал. Разве этого я ожидал, когда передавал тебе Коноху?» — строго сказал Синджу Табирама, глядя на Сарутоби Хирузина глазами полными гнева. Он был так зол, все четыре человека перед ним были его учениками, он лично передал мантию Хокаге Сарутоби Хирузину. Причина, по которой четверо из них могут дожить до наших дней, в том, что он, как их учитель, решил пожертвовать собой. Но что в итоге? Как оказалось, он отдал Коноху, детище своего брата, в руки отморозков. Синджу Табирама, естественно, был очень зол. Глава 186. Безумный Хирузин. «Табирама-сенси, как вы можете верить словам перебежчика?» Держась за опухшую щеку, Сарутоби Хирузин недоверчиво уставился на Синджу Табираму. Он не мог поверить, что его учитель поверил словам Намика Дзимината. «Думаешь, мне нужна твоя помощь, чтобы понять, кто лжет, а кто нет? Достаточно посмотреть на нынешнее состояние скрытого листа, чтобы понять, насколько плох ее правитель. Вы даже не пожалели наш с братом покой. Одно только это делает тебя самым ужасным Хокаге за всю историю Конохи», — сердито взревел Табирама. На самом деле, еще когда Джиин говорил им, Табирама уже начал собирать истинную картину у себя в голове. Просто кодекс Шиноби не позволял ему признать правоту другой стороны. Но теперь, когда в игру вступил один из бывших правителей скрытого листа, Табирама решил довериться своему чутью. Хотя Синджу Табирама сегодня впервые видел Намика Дзимината, но, по грубой оценке, можно сказать, что он человек чести. В конце концов, если бы не он не имел элементарных качеств лидера, как бы он стал Хокаге? Более того, зачем Хокаге отказываться от своего титула и становиться рядовым шиноби другой деревни? Возможно, ему было обещано кресло Рейкаге? Определенно нет. Тогда оставался лишь один вариант. Коноха, должно быть, обошлась с ним несправедливо, что в итоге привело к восстанию. Табирама быстро разложил все по полочкам. Только после этого он подошел и ударил своего ученика. Увидев это, Сарутоби Хирузин и остальные склонили головы, не осмеливаясь встретиться лицом к лицу с Синджу Табирамой. Его слова были чистой правдой. За годы их правления Коноха стала ужасно слабой. «Синси, мы здесь». Внезапно разговор был нарушен, прибывший во главе с Джирои, группой шинобилиста. После того, как Сарутоби Хирузин и остальные были забраны Джияном, армия Листа, конечно же, послала группу спасения. Поскольку им приходилось действовать осторожно, группа, естественно, немного задержалась. Джирая, увидев своего ученика, Сарутоби Хирузин обрадовался. Первоначально он уже впал в отчаяние, но теперь все будет иначе. «Вперед, атакуйте четвертого Райкаге». Затем Джирая отдал приказ, и группа элиты Конохи приготовилась использовать ниндзюцу. «Стоять, Джирая, у меня к тебе несколько вопросов. Ответь на них честно». Хаширама повернулся к ним и уставился на Джираю. «Хаширама сама, конечно, спрашивайте». Джирая был немного озадачен. Это был критический момент, почему первый Хокаге решил вдруг поговорить. Но поскольку он относится к первому Хокаге с большим уважением, он послушно кивнул. В то же время лицо Сарутоби Хирузина уродливо исказилось. Люди во главе с Джирой составляют основу Конохи. Большинство из них не знают подноготной, у них есть лишь некоторые догадки. Если Синджу Хашираму задаст ненужные вопросы, ему придет истинный конец. «Джирая, отмени технику реинкарнации нечистого мира. Быстро. Разумы первого и второго Хокаге были захвачены Джияном. Немедленно развей технику», — крикнул Сарутоби Хирузин. Ему терять было нечего. Как только техника призыва будет отменена, первый и второй Хокаге исчезнут, а его репутация будет сохранена. «Сарутоби, ты на самом деле?» Синджу Хаширама и Табирама никогда не думали, что Сарутоби Хирузин будет таким бесстыдным. Когда их голоса только упали, Джирая уже развязал реинкарнацию нечистого мира, и частицы, окутавшие их тела, начали улетучиваться, тела начали медленно исчезать. Хотя ситуация казалась странной, Джирая полностью доверял Сарутоби Хирузину, и поэтому действовал решительно и быстро. «Джирая-сенси, что вы делаете? Третий Хокаге обманывает вас. Намика Дзимината потерял дар речи, он получил хорошую возможность уничтожить репутацию высшего руководства Конохи, но, что в итоге? Хаэм, Мината, почему ты здесь? Что, черт возьми, происходит? Я помню, что не призывал тебя». Джирая совершенно запутался. «Джирая, Мината не настоящий, убей его». Сарутоби Хирузин не дал шанса им поговорить. Синджу Хаширама и Табирама вот-вот вернутся в чистую землю. Пока его репутация будет сохранена, не имеет значения, будет Коноха уничтожена или нет. Сарутоби Хирузин прекрасно понимал, что Коноха не сможет остановить ответную атаку скрытого облака. Поэтому он решил сделать все возможное, чтобы перед смертью сохранить собственную репутацию. Реакция Джирайи была все такой же быстрой. В тот момент, когда Сарутоби Хирузин заговорил, его лицо изменилось, а затем он напал на Мината. «Стой, сенси!» Мината с легкостью избежал атаки с помощью телепортации. Но в следующий момент шинобилиста позади Джирайи начали высвобождать ниндзюцу, чтобы загнать Мината в угол. Стихия огня – огненный шар. Стихия ветра – клинок ветра. Стихия молнии. Была разыграна серия комбинаций ниндзюцу с поразительной точностью и силой. Хорошо, если Мината умрет, все будет в порядке. Сарутоби Хирузин был счастлив, когда увидел это. Мината уже было собирался снова использовать телепортацию, как вдруг перед ним выросло гигантское дерево, заблокировав своим телом все атаки. «Сарутоби Хирузин, ты действительно меня разочаровал». Затем прозвучал суровый голос Хаширамы. «Как техника, очевидно, была отменена». Увидев двух братьев целых и невредимых, глаза Сарутоби Хирузина и остальных чуть не вылетели из орбит. «Ха, сопляк, не забывай, я создал эту технику. Думаешь, я не подумал о контрмерах? Как наивно». Табирама посмотрел на Сарутоби Хирузина как на дурака. Даже стоящий в стороне Джиин смотрел на него таким же взглядом. Глава 187. Суд над четверкой Ч1. Шоу начинается. Мысленно воскликнул Джиин. Глаза Сарутоби Хирузина расширились. Он никогда не ожидал, что все так обернется. Теперь, когда последняя спасительная возможность была разрушена, можно смело сказать, что ему конец. «Проклятие, они развеяли мой контроль, быстро атакуйте их!» Джирая стиснул зубы и приказал шинобилиста атаковать Синджу Хашираму и Табираму. «Стойте, я никем не контролируюсь, третий Хокаге обманывает вас!» Холодно сказал Синджу Хаширама, после чего шинобилисты остановились один за другим. Хаширама сама, это правда, но тогда почему сенсей попросил меня развеять технику? Джирая был ошеломлен и повернулся к Сарутоби Хирузину в поисках ответа, но последний молчал. Сарутоби, если раньше у меня были сомнения, после твоей выходки, они полностью отпали. Твои действия – лучшие доказательства правдивости слов четвертого Хокаге. Вы с вашей бандой причинили много вреда Коноха. Глаза Хаширамы наполнились ненавистью. Коноха была его детищем, за которое он без колебаний отдал бы свою жизнь. Если бы деревня была разрушена внешним врагом, принять это было бы непросто, но возможно. Однако, все его старания, попытки создать одну дружную семью, были полностью уничтожены эгоистичными учениками младшего брата. Как он мог не злиться? Попытка Сарутоби Хирузина отправить их обратно в чистый мир, чтобы они не могли узнать правду, было лучшим доказательством их гнилых личностей. Подумать только, Сарутоби Хирузин и эти трое из Совета Листа на протяжении многих лет охотились на одаренных юнцов Скрытого Листа, играясь с их жизнями как с игрушками. Неудивительно, что Коноха оказалась в столь ужасном состоянии. Клан Синджу, Узумаки, Учиха теперь находится в деревне Скрытого Облака, а ведь они были истинными столпами силы деревни. Потерять их, равносильно потере ниндзя конечности. Сарутоби Хирузин, Данзе и старейшины задрожали всем телом, услышав слова Хаширамы. Столкнувшись с такими неопровержимыми фактами, у них не нашлось смелости спорить. Джирая, вернись в деревню и созови всех глав больших кланов. Я проведу суд над Сарутоби Хирузином и членами Совета Листа, Синджу Хаширама приказал Джирае. Услышав это, Джирая внимательно посмотрел на Сарутоби Хирузина и, наконец, понял, что что-то не так. Возможно ли, что все, что учитель сделал за эти годы, было разоблачено? На самом деле, Джирая также знал о грехах своего учителя, но как шиноби и ученик он не имел права голоса. Фактически после того, как Орочимару дезертировал и присоединился к Скрытому Облаку, он также хотел найти предлог, чтобы покинуть Коноху и бродить по миру. Ему было невыносимо оставаться в Конохе и смотреть на грязные дела, которые творит его учитель. Но Коноха была в бедственном положении, и Джирая не мог не смотреть на ее падение, оставаясь в стороне, поэтому ему пришлось начать изучать реинкарнацию нечистого мира. Но теперь, похоже, все было напрасным, все преступления и заговоры учителя были разоблачены первому Хокаге и второму Хокаге. Джирая, чего ты ждешь? Возможно ли, что ты хочешь продолжать помогать своему учителю, даже узнав правду? Видя бездействие Джираи, Синджу Табирама сурово призвал его. Нет, я все понимаю, я сейчас же уйду. После этого Джирая сразу же отправился к главам больших кланов Коноха. У него есть чувство к Сарутоби Хирузину, но Джирая очень хорошо знает, что он не может говорить за учителя Сарутоби в таком важном вопросе, и, конечно же, у него нет способностей. На самом деле, у Джирая есть обида на высшее руководство Коноха, ведь именно из-за них, два его товарища по команде Цунади и Орочимару бежали из деревни, особенно это касалось Цунади, которая была вынуждена покинуть Коноху. Так что Джирая почти без колебаний призвал глав больших кланов. Услышав, что первый Хокаге и второй Хокаге хотят провести суд над третьим Хокаге, главы клана сначала не поверили его словам, и только после долгих уговоров, Джирае наконец удалось убедить их. Так пламя, которое подавлялось долгое время, вспыхнуло. На протяжении многих лет Сарутоби Хирузин и Совет Листа подавляли многие крупные кланы. Самым ярким примером был инцидент с передачей дочери главы клана Хьюга. Что касается средних и малых кланов, а также глав некоторых крупных кланов, они были вынуждены быть послушными псами этих тиранов, иначе их бы устранили. Клан Учиха и Синджу являются хорошими примерами. Таким образом, после того, узнав, что третьего Хокаге и Совет Листа будут судить первый и второй Хокаге, жалобы некоторых крупных глав кланов, которые подавлялись в течение многих лет, также снова появились, они даже не поленились собрать как можно больше доказательств. Четвертый Райкаге, большое спасибо за помощь в раскрытии истинного лица Сарутоби Хирузина и остальных. Если вы не возражаете, я бы хотел прекратить эту бессмысленную войну и решить внутренние проблемы своей деревни. Хаширама обратился к Джиину. Я не против закончить войну, но за то, что мы помогли вам узнать истину, придется заплатить определенную цену. Когда вы объявите о своем решении касаемо этой четверки, мы придем в Коноху за нашей платой. Джиин лукаво улыбнулся и ответил. Хаем, похоже, они не лгали о твоей жадности, возмущенно буркнул Табирама. Табирама. Хаширама бросил на своего брата устрашающий взгляд. Несмотря на первое впечатление, которое он мог произвести, Хаширама способен быть серьезным, когда дело касается важных вопросов. Четвертый Райкаге, мы договорились, а теперь мы пойдем. Синджу Хаширама с готовностью согласился на условия Джияна. Его не страшит сила Джияна. Даже когда он был жив, жизнь и смерть никогда не волновали его. Главным для него было достичь своей мечты остановить насилие в мире ниндзя. От Конохи ничего не осталось. Его мечтам никогда не сбыться, так зачем продолжать конфликт с превосходящей силой, растрачивая жизни людей? Джиин вернулся в свой лагерь и, раздав распоряжение, исчез в зеленом пространстве. Скоро должно было состояться грандиозное шоу, как он мог пропустить его? Вскоре армия Листа во главе с Хаширамой вернулась в Коноху. Не теряя ни секунды, был созван совет в резиденции Хокаге. Глава 188, суд над четверкой. Че-2, деревня Скрытого Листа. Кабинет Хокаге. Все главы больших кланов уже были на месте, когда Хаширама и Табирама с Сарутоби Хирузином и старейшинами позади вошли в переговорную. Главы больших кланов сразу заметили, что чакра Сарутоби Хирузина и остальных была запечатана, и они сопровождались конвоем. Это было сделано Хаширамой. Он больше не доверял ученикам своего брата. «Вам все уже известно, зачем вас всех здесь собрали. В долгих речах нет смысла, поэтому перейду сразу к делу. Сегодня мы будем судить Сарутоби Хирузина и старейшин из Совета Листа за их преступления». Синджу Хаширама занял главное место. Он был мрачен как туча и неосознанно испускал небольшое давление, заставляя глав больших кланов испытывать легкий трепет. Рядом с Хаширамой с суровым лицом встал Табирама. Он надарил своих учеников мрачным взглядом. Он совершил огромную ошибку, передав им бразды правления. Если бы он только знал, чем это закончится. Все могут говорить свободно, ничего не бойтесь. Прежде чем я вернусь в чистую землю, они поплатятся за свои грехи, сказал Хаширама, обнаружив, что главы кланов не смеют говорить. Это расстроило его еще больше. «Позвольте мне начать». Глава клана Хьюга первым взял на себя инициативу. Он до сих пор не забыл, как Сарутоби Хирузин заставил его отдать свою новорожденную дочь. Затем Хьюга Хиаши рассказал историю о том, как Сарутоби Хирузин и Данза заставили его передать новорожденную дочь Скрытому Облаку. «Сарутоби, ты действительно трус». Синджу Табирама рассердился, услышав это. После его смерти Коноха фактически пала до такой степени, что начала откупаться жизнями невинных детей. После выступления главы клана Хьюга, другие главы также рассказали о притеснениях со стороны этой четверки. Не стоит недооценивать глав этих больших кланов. Хотя они не сильны, они имеют глубокие корни в Конохе и знают некоторые тайны. Просто обычно они не смели противостоять Сарутоби Хирузину. Но с поддержкой первого и второго Хокаге, им больше не нужно было бояться. Таким образом, все ужасные вещи, сделанные этой четверкой, были раскрыты. Самой сильную реакцию вызвало предательство Белого Клыка. Когда Какаши, находившийся здесь как агент Анбу, услышал это, его охватил неимоверный гнев. Хотя Хатаки Сакума не умер после второй войны ниндзя, как в оригинальной истории, он все же умер после третьей войны ниндзя и был вынужден покончить жизнь самоубийством из-за слухов. В оригинальной истории Сакума был очень добрым и самоотверженным человеком. Он безмерно любил своего единственного сына, проводил с ним много времени, обладал огромной известностью как ниндзя, но в то же время был очень скромным человеком. Какаши сильно уважал и любил своего отца и видел в нем пример для подражания. Сакума был глубоко предан Конохе и, даже еще больше, своим союзникам. Ему было свойственно ценить благополучие близких выше, чем свое собственное. Его преданность была так велика, что он пожертвовал завершением миссии, чтобы спасти своих товарищей по команде, что привело к тому, что все в определенный момент публично отвернулись от него и осудили. Он также проявил себя проницательным человеком. Например, приглядевшись к Гаю, смог точно определить его промахи, неудачи, в то же время он разглядел в нем сильного ниндзя, кем Гай впоследствии стал. Несмотря на некоторые изменения, конечный итог этого человека не изменился. Он был предан Сарутоби Хирузинам. Данза не пощадил его, несмотря на то, что Сакума приносил огромную пользу деревне. Многим главам больших кланов было об этом известно, но никто до сегодняшнего дня не осмеливался говорить об этом открыто. Отец, из глаз Какаши полились слезы. Он не ожидал, что все это время пребывал в заблуждении и служил убийцам своего отца. В годы жизни Сакума Хатаки Он ставил своих товарищей превыше всего, видя в своем отце пример для подражания. Также было видно, что он неплохо ладил со своими одноклассниками, имел немало друзей и часто проводил с ними время, в том числе Абита и Рин. Хоть они с Абитой часто соперничали, общались они весьма хорошо, а Какаши даже хвалил того за храбрость. Вскоре после смерти отца, Какаши перестал посещать академию в течение года, замкнулся в себе и перестал общаться с окружающими себя людьми. В этот промежуток времени он был особенно молчалив, а на слова Абита, Гая и других отвечал лишь кивками, либо вовсе игнорировал. Когда Какаши начал идти на миссии с другими командами, стало известно, что он кардинально поменял свое мнение о товариществе, теперь ставя выполнение миссии превыше всего остального. Во время своей службы в Анбу, Какаши отличился особой жестокостью в боях, чего нельзя было сказать о его отношении к своим товарищам по команде. Несмотря на свою общую подавленность, нескончаемые кошмары и видения наяву, связанные со смертью Рин, он хорошо обращался к своим старшими. Мировоззрение Какаши было на грани разрушения. Поддавшись влиянию эмоций, он вытащил короткий клинок и бросился к Сарутоби Хирузину с намерением убить. «Какаши, стой, они заплатят за своих грехи сполна. Смерть для них будет слишком простым искуплением», Джирай остановил Какаши. «Сарутоби, тебе есть, что сказать?» Табирама холодно посмотрел на своего ученика и спросил, с трудом сдерживая желание отрубить ему голову. Поскольку Сарутоби Хирузин в конце концов был избран им самим, нельзя сказать, что эти вещи не имеют к нему никакого отношения. «Хаширама-сама, Синси, я признаю некоторые обвинения, но большинство из них на самом деле не имеют ко мне никакого отношения. Шимура Данзо сделал все это», Хирузин без колебаний переложил всю вину на своего товарища. «Сарутоби, ты», Данзо чуть не потерял сознание от гнева. «Ха, Сарутоби, не забывай, я всего лишь старейшина, советник Хокаге, высшая власть по-прежнему в твоих руках. Думаешь, я не знаю о твоих шпионах в корне? В деревне ничего не может произойти без твоего ведома. А насчет тех вещей, хотя ты лично не отдавал приказ, осмелишься ли ты сказать, что не подталкивал меня? Я не возьму на себя всю вину. Я собрал много компромата на тебя. Си, ты знаешь, что делать». Затем Данзо издал холодный крик, и тут же появился агент корня с толстой папкой в руке. Перед Синджу Хаширамой было размещено множество вещественных доказательств. Увидев так много вещественных доказательств, Сарутоби Хирузин впал в отчаяние. Он не ожидал, что у Данзо будет нечто подобное. Данзо холодно фыркнул, глядя на побледневшее лицо товарища. Глава 189. Посадить их за решетку. «Я поражаюсь, как на этом свете могут жить такие звери, как вы». Изучив улики, сердца Хаширамы и Табирамы наполнились жгучей ненавистью к четверке виновников. Они могли понять борьбу за власть, борьбу за таланты, но безжалостное устранение невинных подростков подобно Синджу Наваки и использование сирот в бесчеловечных экспериментах разожгло в них пламя ненависти. Особенно плохо себя чувствовал Табирама. Как бы он ни старался, его острый ум не мог дать ему логического ответа, каким образом его ученики превратились из тех славных воинов с честью и достоинством в безжалостных старых мешков с костями. «Ваши дела говорят сами за себя. С этим, на праве первого Хокаге, я лишаю третьего Хокаге и вас троих ваших должностей. Что касается наказания, вы будете приговорены к пожизненному заключению в самой строгой тюрьме Скрытого Листа. Они не станут их казнить», — мысленно удивился Джиин. «О, понятно, а Хаширама знает свое дело. Смерть для них была бы слишком легким наказанием. Казнь четверки не принесла бы никакой пользы Конохе. Совсем другое дело, если люди узнают о всех их зверствах. Это позволит виновникам испытать всю ненависть и недовольство простых людей и крупных кланов. Такое наказание намного лучше, чем простая и быстрая смерть. Кроме этого, их история также послужит будущим поколениям на благо». Когда Сарутоби Хирузин и старейшины услышали свой приговор, их тела неосознанно задрожали. Разум Данзо чуть не помутился, он должен был стать спасением этого мира. Но теперь всю оставшуюся жизнь ему суждено быть компанией крыс в маленькой каменной комнате. Как тут не сойти с ума? После того, как их силы были запечатаны, старейшины бывшего Хокаге бросили в тюрьму. «Брат, теперь нам нужно как можно скорее выбрать следующего Хокаге, иначе в деревне будет полный хаос», — обеспокоенно сказал Табирама. «Деревне Скрытого Листа, как любой другой деревне ниндзя, жизненно необходим лидер, а иначе все будет в крайнем беспорядке. Не волнуйся, У меня уже есть кандидат, тот, кого зовут Джирая. Что думаешь?» — поинтересовался Хаширама. «Сила Джирая достигла необходимого уровня. Он также обладает хорошими человеческими качествами. Такой человек определенно станет хорошим лидером. Он, согласно моим наблюдениям, этот парень и правда хорош и силен». Табирама был полностью согласен со словами своего брата. Было видно, что у Джирая надежный характер и хорошая сила, и когда он обратился к Сарутоби Хирузину, то не проявил пристрастия к своему учителю, чего достаточно, чтобы доказать, что он очень надежный и является человеком, унаследовавшим волю огня. Табирама сама, пожалуйста, выберите кого-нибудь другого. Я абсолютно не подхожу на роль Хокаге. Когда Хаширама и Табирама рассказали Джирае о своем решении, последний немедленно отказался. Он не был дураком. Он прекрасно знает о ситуации Конохи. Еще осталось много противоречий между деревней и кланами. Устранение Сарутоби Хирузина и Данзе не могло решить все их внутренние проблемы. Кроме этого, есть еще скрытое облако, готовое в любой момент напасть. Если Джирая сейчас станет Хокаге, это будет равносильно тому, как если бы он стал капитаном идущего ко дну корабля. Несмотря на свою огромную любовь к деревне Скрытого Листа, Джирая не хотел расхлебывать кашу, которую заварили его учители и его товарищи. «Тогда ты обязан найти подходящего кандидата себе на замену», — нахмурившись, сказал Табирама. «Положитесь на меня, я обязательно найду самого лучшего кандидата». На радостях Джирая немедленно отправился искать следующего Хокаге по всей деревне Скрытого Листа. Однако уже скоро ему стало ясно, что это далеко не простая задачка. После долгих поисков он в отчаянии обнаружил, что в деревне не осталось талантливых людей, которые могли бы стать хорошими правителями деревни. А тем временем, пока юный Саннин метался по всей деревне Скрытого Листа в поисках приемника на роль Хокаге, по миру ниндзя, словно лесной пожар, распространилась новость о том, как Сарутоби Хирузин и старейшины из Совета Листа были осуждены и приговорены к пожизненному заключению. Естественно, Коноха не стала бы распространять такую новость. Что касается того, кто это сделал, то, конечно же, Джиин, наблюдавший за всем из другого пространства. «Сарутоби, ты получил то, что заслужил», — сквозь зубы процедил Анаки. После случая на Четвертой мировой войне ниндзя, старик возненавидел Сарутоби Хирузина до мозга костей. Поэтому весть о заключении Сарутоби Хирузина сильно порадовала его, хотя и не избавила от ненависти. Подобная картина была и в деревне Скрытого Песка. Все еще восстанавливающийся четвертый Казекаге несколько минут громко смеялся, узнав о судьбе третьего Хокаге. Раса был очень рад узнать, что мерзкий старик обречен всю оставшуюся жизнь гнить в грязной камере. В дополнение к этой новости, Джиин также распространил то, что руководители Конохи во главе с Сарутоби Хирузином сделали с некоторыми кланами своей деревни. Естественно, эта новость не могла не получить всеобщее осуждение. Даже среднего размера скрытые деревни осмелились открыто высказать свое недовольство. «Ха-ха-ха, эти старикашки получили по заслугам». В деревне Скрытого Облака Учиха Фугаку и другие громко и счастливо смеялись. Это было вне их ожиданий. Месть свершилась очень быстро. Клан Синджу и Узмаки также были очень довольны случившимся. Глава 190. Гнев Фугаку. «Я отправлюсь в Коноху. Кто-нибудь хочет пойти со мной?» Вскоре Джиин вернулся домой и поинтересовался у своих жен. «Что ты собираешься сделать? Теперь, когда та четверка наказана, там больше нет ничего интересного». Микото не проявила особого интереса. «Сейчас деревня Скрытого Облака — самая развитая и богатая деревня ниндзя. Джиин не жалеет средств на благоустройство деревни и ее окружения. Больше никто не сможет соревноваться с ними за звание лучшей скрытой деревни. А с устранением Сарутоби Хирузина и старейшин из Совета Листа, а также переселением клана Учиха в Скрытое Облако, Микото потеряла всякий интерес к Конохе. Именно потому, что они были устранены, вам не кажется интересным посмотреть, что будет дальше?» — сказал Джиин. «Я согласна пойти с тобой», — сразу отозвалась Кушина, услышав его слова. Она любила такие вещи. «А ты, Цунаде, разве не хочешь пойти?» Затем Джиин посмотрел на Цунаде и увидел в ее глазах нерешительность. Честно говоря, это был первый раз, когда он видел ее такой, ведь обычно она ведет себя дерзко и смело. «Думаю, будет лучше, если я останусь дома», — пряча глаза, ответила она. «Боишься увидеть своего деда? Все в порядке, я буду рядом. Кроме того, Конохе сейчас нужен сильный лидер, и я уверен, Ты идеальный кандидат на эту роль. Ты хочешь сделать из меня Хокаге? Думаешь, это возможно?» Цунаде была потрясена, так как не ожидала, что план Джияна будет настолько безумным. «А что не так, с точки зрения родословной, ты внучка Синджу Хаширамы, основателя Конохи. С точки зрения силы, там нет никого, кто бы смог тебя одолеть. Кроме того, вы с первым Хокаге давно не виделись. Я знаю, что ты действительно хочешь пойти и увидеть это, так что давай собирайся и пойдем», — сказал Джиин. «Хорошо, я согласна», — немного поколебавшись, Цунаде согласилась. Кроме этого, в своем сердце она испытывала неописуемую радость. Джиин проявил большую заботу по отношению к ней и тщательно все обдумал, что еще нужно для счастья. «Джиин, я подозреваю, что ты фальшивка». Кушина подбежала к Джиину и начала сжимать его лицо. «Хе-хе, сможет ли фальшивка сделать вот так?» Джиин протянул руку и, облачив кончик пальца в волю вооружения, щелкнул Кушину по лбу. «Ай, больно, это определенно ты». Кушина схватилась за лоб и признала поражение потому, что причинить вред ее телу мог только Джиин. «Тогда вы пока собирайтесь, а я пойду соберу еще желающих увидеть ужасного состояния Сарутоби Хирузина, Данзе и старейшин». Затем Джиин обошел все крупные кланы. Многие с радостью согласились отправиться вместе с ним в Коноху, поскольку имели много обид на третьего Хокаге. Даже Орочимару, которого никогда не интересовали подобные развлечения, захотел последовать за ними. «Я тоже хочу пойти, Рейкаге сама, сейчас в деревне слишком скучно». Тирумимей тоже захотела присоединиться к веселью. «Хорошо, вместе веселей», Джиин согласился на ее просьбу, а затем повернулся к Пакуре. «А что насчет тебя? Я не пойду, у меня еще есть незавершенные дела». Кунайчи отказалась. Сейчас военная мощь скрытого песка сильно ослабла. Пакура решила воспользоваться этой возможностью, чтобы отомстить четвертому Кадзекаге. «Уверена, что справишься. Если, что я могу тебе помочь, только скажи», — предложил Джиин. Он был очень благодарен ей за ее старания на протяжении нескольких лет. «Спасибо. Если я не справлюсь, обязательно попрошу у вас помощи». «Хорошо, будь осторожна». Затем Джиин повел всех в деревню скрытого листа. «Добро пожаловать, Рейкаге сама». Охранники главных ворот вышли, чтобы встретить их лично. «Отведите нас туда, где держат Сарутоби Хирузина и остальных», — Джиин сказал это таким тоном, словно отдавал приказ собственным подчиненным. И хотя охранникам это не понравилось, они выполнили его просьбу. Когда Джиин с группой приблизился к решеткам, они увидели там четырех заключенных, прикованных толстыми цепями к стене. Такое обращение применялось лишь к преступникам С-ранга. «Господин Сарутоби, Данза, кто бы мог подумать, что все так обернется, правда?» — саркастически заметил Учиха Фугаку. «Хе-хе, Фугаку, мне следовало убить тебя и весь твой клан раньше», — холодно выплюнул Данза. «Следи за тем, что говоришь, жалкий старик». Фугаку воспользовался тем, что внимание охранников было сосредоточено на Джиине, применил на четверке Цукуйоми. «А-а-а!» Все четверо издали крик полной боли. Учиха Фугаку также испытал негативную реакцию, и его сила его ослабла. «Учиха Фугаку, как ты смеешь?» Стражники бросили на Фугаку холодный взгляд и предупредили. «Конечно, конечно, все равно они получил то, что заслужили», — Фугаку холодно фыркнул и отошел в сторону. Глава 191, Цунаде, 5 Хокаге. «Учиха Фугаку, не дай мне выбраться отсюда». Четверка тяжело дышала, их разум был в хаосе, сердце колотилось. Ужас, который им пришлось пережить, был неописуемым. Хотя в реальности все случилось за мгновение, в мире иллюзий они провели 3 дня и ночи в нескончаемых пытках со стороны Фугаку. Охранники заметили их состояние. «Быстро, отправьте их в больницу, не дайте им умереть». Через некоторое время четверо из них были отправлены в реанимацию. Четверо были заключены в тюрьму на всю жизнь. Если бы их убили в тюрьме, это обернулось бы катастрофой. «Фугаку, ты был слишком опрометчивым, что, если твоя выходка вызовет проблемы?» Некоторые из представителей клана Учиха и Узумаки выказали свое беспокойство. Нападение на заключенных другой деревни было немалым делом. «Успокойтесь, все хорошо. Не думаю, что после того, что они натворили, кому-либо есть дело до их состояния. Пока они живы, все нормально. Кроме того, с нами Джиин. Если возникнут проблемы, он их решит», — уверенно заявила Кушина. Джиин кивнул, а затем взял Цунаде за руку и, окружив своей чакрой людей из клана Синджу, телепортировался прямо в кабинет Хокаге, чтобы встретиться с Синджу Хаширамой. «Хаширама сама, Табирама сама. Как только Синджу увидели этих двоих, они немедленно уважительно поклонились и отдали дань уважения. Некоторые, особо впечатлительные люди даже прослезились. Репутация этих двух людей в клане Синджу немала. Многие из них мечтали хоть раз увидеть легендарных братьев. Вы все из клана Синджу. Невероятно. Хаширама немедленно подошел к своим соклановцам с яркой улыбкой на лице. Как же я рад видеть вас всех живыми. Синджу, Хаширама и Табирама были очень счастливы. Хотя они глубоко любят Коноху, это не значит, что у них нет чувств к собственному клану. Поэтому они очень рады видеть, что клан Синджу так хорошо развивается. Дедушка, двоюродный дедушка, рада вас видеть. Вскоре Цунади вышла вперед и уважительно поклонилась этим двоим. Когда Хаширама увидел ее, он ошеломленно застыл, а затем обнажил еще более счастливую улыбку. Цунади, как же ты выросла, прям настоящая красавица. Синджу, Хаширама засмеялся, его внучка выросла, и она такая красивая, он бы очень доволен. Даже Синджу Табирама был ошеломлен. Он не ожидал, что его внучатая племянница вырастет такой красавицей. В последний раз, когда он видел Цунади, она была еще девочкой-подростком, которая только и знала, как просаживать все деньги на азартных играх. «Дедушка, ты не винишь меня за то, что забрала клан Синджу из Конохи и присоединилась к скрытому облаку?» — смущенно спросила Цунади. «Нет, я понимаю. Сарутоби Хирузин и старейшины вынудили вас так поступить». Хаширама похлопал ее по плечу, показывая, что все нормально. Возможно, сам он сделал бы совершенно иной выбор, но он — это он. Цунади не обязана поступать так же. Теперь он лишь хочет, чтобы его внучка была счастлива. Поскольку она выбрала этот путь, он не имеет права вмешиваться. Увидев эту сцену, Джиин не могла не взглянуть на Синджу Хашираму совершенно иначе. Изначально он думал, что будет большой спор, даже готов был вмешаться, но как оказалось, он слишком много думал. Синджу Хаширама оказался намного более открытым человеком, с широким мышлением. «Джиин, верно, раз мы теперь в какой-то степени близкие люди, я хочу искренне поблагодарить тебя за спасение моего клана и внучки. Надеюсь, ты позаботишься о них». Затем Синджу Хаширама поблагодарил Джияна. Сегодня он смог увидеть свой клан и внучку. Это первый раз, когда Синджу Хаширама столкнулся с чем-то, достойным радости, после того, как был призван из чистого мира. Не стоит благодарности. Клан Синджу очень сильный и достойный уважения клан, они преданы и трудолюбивы. Мне очень повезло, что они стали частью скрытого облака. А насчет вашей внучки, она радость для моего сердца, и даже без вашей просьбы, я сделал бы все ради ее счастья. Джиин говорил искренне. Клан Синджу внес немалый вклад в развитие скрытого облака. Кстати, господин Хаширама, вы уже выбрали кого-то на место пятого Хокаге? — спросил Джиин. Пока нет, Джирая не хочет быть Хокаге. Его можно понять, сейчас Коноха в ужасном состоянии. И затянувшиеся поиски кандидата тому прекрасное подтверждение. Говоря об этом, вся радость Хаширамы от встречи с внучкой и кланом мгновенно улетучилась. Будучи мертвецом, он не хотел оставаться в этом мире навсегда. Мертвые должны оставаться там, где им положено. Он хотел скорее вернуться в чистую землю, но из-за положения Конохи, он не мог этого сделать. Тогда почему бы не сделать Цунади пятым Хокаге? — торжественно заявил Джиин. Услышав это, тело Цунади задрожало, Джиин обнял ее и медленно ей улыбнулся, что уменьшило ее нервозность. Она, Синджу Хаширама, улыбнулся, когда услышал эти слова, а затем его улыбка медленно исчезла. Если его внучка сможет принять мантию и стать Хокаге, Синджу Хаширама, конечно, будет очень счастлив. Однако с ее личностью, сделать из нее Хокаге будет крайне сложно. Что не так, считаете? Она не подходит, она принцесса Конохи. С точки зрения силы, кроме меня, ей нет равных в мире ниндзя. Так почему же просто не взять и сделать ее главой деревни? — легкомысленно сказал Джиин. Хотя в твоих словах есть смысл, она теперь представляет скрытое облако. Будет неуместно делать из шиноби облака Хокаге, не думаешь? Многим это не понравится. Стоящий сбоку Синджу Табирама сказал откровенно, серьезным тоном. Цунади, его внучатая племянница, но теперь она часть скрытого облака. О, вот как, тогда давайте говорить откровенно. Рано или поздно, скрытый лист станет частью скрытого облака, хотите вы этого или нет, пока я жив это будет так. А насчет людей и глав больших кланов, пока есть выгода, они будут согласны продать собственный клан, не говоря уже о деревне. Я решил использовать мягкий подход, но если надо, готов пойти и на крайние меры. Жертв со стороны Канахи будет много, в любом случае мне нужна лишь земля, а не люди. Я считаю, что крупные кланы Канахи тоже это видят, поэтому никто не хочет занимать пост пятого Хокаге. Вы можете выбрать сами. Не будьте таким нерешительным, мы здесь стоим и говорим лишь потому, что Цунади ваша внучка и Канаха много значит для нее. Поэтому решайтесь быстрее. Глава 192. Тогда я уничтожу Канаху. Ты угрожаешь нам, знай, мы не боимся тебя, суровым сказал Табирама. Конечно, мертвецам нечего бояться, саркастически заметил Джиин. Да, что ты вообще знаешь о страхе, сопляк, рявкнул Табирама. Как ты смеешь? Джиин метнул в Табираму шар поиска истины. Второй Хокаге был к этому готов, он уклонился с помощью телепортации, но, к сожалению, шар просто изменил направление и все равно врезался в его тело, уничтожив половину правой части. «Хватит, вы двое!» – взревел Хаширама. Затем первый Хокаге посмотрел на Джияна и медленно произнес. «Думаешь только потому, что у тебя превосходящая сила, тебе все можно. И чего же ты достигнешь таким образом? Будешь почетным тираном мира ниндзя? Перестань считать себя кем-то особенным. Ни мой брат, ни я, никогда не боялись сильных врагов. Такова путь ниндзя. Они живут и умирают в постоянных сражениях. Хаэм, перестань меня учить, Хаширама. Сила это все. И если хотите, чтобы народ Канахи погиб напрасно, я могу это устроить». Джиин не прислушался к словам Хаширамы. Для него сила всегда была решающим фактором. Он не понимал, что не все люди будут склонять головы перед силой. Есть люди, сила которых слабее, чем у обычного человека, но они настолько сильны духом, что сломить их почти невозможно. Таковыми были Хаширама и Табирама. Неважно, насколько силен их враг, они будут сражаться, используя все свои силы. И если им суждено умереть, значит так тому и быть. Но Джиин не понимает этого, как человек, выросший в обществе, где всем правит власть имущие, его мышление было крайне узким и недалеким. Сегодня он здесь, словно король, который хочет порадовать свою королеву. Если бы не Цунади, он и вовсе не стал вести переговоры. Лицо Синджу Табирамы было торжественным, половина его тела была уничтожена, он больше не мог использовать ниндзюцу. То же самое было и с Хаширамой, его тело все еще не восстановилось. «Думаю, будет лучше, если я уничтожу Канаху у вас на глазах. В любом случае, вас, похоже, не волнуют жизни и смерти ее жителей», — взревел Джиин, продолжая высвобождать все более сильную ауру. «Подожди, хорошо, я согласен на твою просьбу, но такое решение требует согласия всех глав крупных кланов, только после этого она сможет занять свое место. Если она сможет это сделать, пусть будет пятый Хокаге», — медленно произнес Хаширама, холодно глядя на Джияна. В его глазах четвертый Рейкаге был не более, чем капризным ребенком с большой властью. Успокоить таких было проще простого.